Ирма стерла 10-й черновик письма Стивена. Или 20-й, или 100-й. Она сбилась со счета. Ничего не выходило. Слова не складывались в предложения. Нужно написать что-то короткое, теплое, нежное. Но она не могла отделаться от мысли, что его молчание имеет причину. «Кто мне пишет? Да так, одна русская художница. У нас был короткий роман 100 лет назад. Ты ревнуешь, милая? Забудь, это давно в прошлом». Чем больше попыток, тем дальше она от цели. В комнату постучались. «Заходи», — сказала Ирма, не оборачиваясь. Анжелика втекла в комнату, нежная, мягкая, обволакивающая. «Прости меня». Сколько искреннего раскаяния в ее голосе. Она скользнула к сестре, опустилась на колени. «Я так виновата перед тобой. Я не понимала, что ты чувствуешь. Мне хотелось защитить тебя». «От кого?» – не выдержала Ирма. Прекрасные синие глаза наполнились слезами. «Ты ведь меня не оставишь?» «Вас любили больше, ценили больше, гордились вами больше», – вспомнились Ирме слова Макара Илюшина. «Что, если Анжелика знала об этом? Что она должна была чувствовать, лишенная таланта, обделенная любовью? Младшая, беспомощна без старшей, а Стивен прекрасно обходится один. «Я боюсь отпустить тебя, потому что я ничего без тебя не стою», – всхлипнула сестра, словно прочитав ее мысли. «Ты меня простишь?» Ирма помолчала, а затем сказала то, что уничтожило всю работу, проведенную Макаром Илюшиным. «Мне не за что тебя прощать, дорогая».К вечеру дождь взбесился, выбивал сумасшедший фокстрот по крыше, лупил барабанными палочками по листьям. Туча наползла на дом и поглотила, словно разозлившееся небо накрыло его черной лапой, прижало к земле. Попробуй выбраться. К ужину пришлось зажечь свет во всем доме, и все равно по углам таился мрак. Тени протягивали длинные дрожащие руки, вот-вот схватят, уволокут неизвестно куда. Высосут, и станешь сам, как голодная тень, поджидающая добычу. Воображение Полины к вечеру распоясалось. В каждом шорохе ей слышались шаги убийцы. Даже присутствие Сергея Бабкина не слишком успокаивало. Они сидели в библиотеке уже несколько часов, делая вид, что разбирают книги. Макар Илюшин объявил во всеуслышание, что Анжей Ковальский возвращается завтра утром. И они готовились к его приезду. Экономка, помощник и помощник помощника. Именно так назвал Сергея Илюшин. Полина выглянула в окно. На дорожках расплывались лужи. Ближайшая клумба превратилась в болото. Дождь все месил, месил, месил ее, как дрожжевое тесто. Грязь ворочалась, вспухала пузырями. Нарциссы и фиалки размочалила потоками воды. Полина со слезами смотрела на безжизненные сломанные стебли и скомканные цветки. Ее любимая клумба. «Какой свирепый дождь!» – не выдержала она. «Скорее бы он закончился!» «Да, молотит от души. К утру перестанет». «К утру!» До утра казалось так же далеко, как до следующего года. Полина вытерла слезы. Ей нельзя раскисать. В конце концов, кто главный в этом доме? Она повернулась к Сергею. «Что у нас осталось в этом шкафу?» В больницу она звонила еще трижды. Что-то там определенно шло не так. Сначала Полина думала, что ей мерещится. Но к третьему звонку твердо расслышала, что медсестра отвечает неуверенно. Как будто сама не знает, жив пациент или умер. Не случись в доме всего того, что случилось, Полина давно прорывалась бы в реанимацию. Конечно, она знала, что с Васей все в порядке. Он не мог умереть. Герои не умирают. Ей всего лишь хотелось бы убедиться в этом своими глазами. Она спрятала телефон, сглотнула ком, вставший в горле, и склонилась над книгами. Будь что будет, но они хотя бы составят каталог. Когда тебе тяжело, иди маленькими шагами. За час до ужина Полина спустилась в столовую, чтобы проинспектировать Клару Ивановну. И тут обнаружился новый сюрприз. То ли Клара Ивановна не выдержала напряжения последних дней, то ли на нее подействовал нескончаемый дождь, но она залилась слезами. Милое розовое лицо отекло, нос распух. Теперь повариха почти не отличалась от поросят на своей косынке. «Клара Ивановна, что с вами?» Но женщина отказалась отвечать. Лепетала что-то о подгоревшем мясе. Полина залезла в духовку и выяснила, что с мясом все в порядке. Тогда Клара Ивановна понесла невообразимую ахинею насчет погоды, головной боли и возраста. Зачем-то приплела покойного мужа. А когда Полина попросила прекратить морочить ей голову, всхлипнула и уткнулась в мокрый платок. Полина быстро соображала, ей придется взять ужин на себя, а Сергея оставить на посту в библиотеке. Но Клару Ивановну кто-то должен отвезти домой, если Илюшин согласится. Сквозняк хлопнул створкой открытого окна. Полина вздрогнула и заметила, что на пол натекла огромная лужа, а по кухне гуляет развязный мокрый ветер. «Клара Ивановна, еще и окно открыли!» Она с трудом прижала створку. «Есть же вентиляция!» – с неудовольствием сказала Полина. «А вы по старинке проветриваете!» «Из этой вашей вентиляции крысы сыплются!» – вдруг брякнула повариха. Полина оторопела. «Какие крысы! Господь с вами, Клара Ивановна! Здесь даже мышей не водится!» «Крысы!» – настаивала женщина, придя в возбуждение. «Шуршат и лапками топочут! Я их слышу!» Полина так и села. «Вот тебе бабушка и Юрия в день. Как будто мало ей всего того, что произошло. Кто-то решил проверить Полину на прочность и свел повариху с ума». «Я вас сейчас домой отправлю», – с фальшивой улыбкой произнесла Полина. «Вы отдохнете, а завтра все пройдет». Но Клара Ивановна вскинула голову и с тем же нездоровым блеском в глазах заявила, что никуда не поедет. Она останется здесь и выполнит свой долг, накормит гостей ужином. Как бы ты нас с стряхнином не накормила, милая моя», – озабоченно думала Полина, слушая ее. «Что ж за день такой сегодня?» Оставив обезумевшую Клару Ивановну хозяйствовать на залитой водой кухне, она попыталась отыскать Илюшина. Нужно предупредить его, что в их команде одним членом экипажа меньше. Но Макара нигде не было. Обойдя весь дом, Полина запыхалась и села на подоконник. Прекрасно. Теперь к перечню бед и напастей можно прибавить исчезновение Илюшина. Впрочем, что это там виднеется за пеленой дождя в оранжерее? Трудолюбивый Армен, кажется, не выбирается оттуда ни днем, ни ночью. И сейчас он был явно не один. Приглядевшись, Полина убедилась, что с ним Макар Илюшин. Она видела лишь головы над цветущими кустами. Армен не махал руками и, похоже, даже не удирал. В эту минуту дождь зарядил сильнее и скрыл оранжерею, словно занавес, сцену. Позади Полины послышались тихие, почти бесшумные шаги. Девушка обернулась. К ней подкрадывался Тарас Воловик. Он переступал на цыпочках по ковру. Между ними оставалось не больше 10 шагов. На бледных щеках горели два ненатурально ярких пятна, как будто Тарас щедро намазался румянами. Рот полуоткрыт, а за пересохшими губами желтеют острые зубы.